Наномашины, сынок, том 1, глава 1. Никогда бы не подумал, что снова придется это пережить, но имеем, что имеем. У нее схватки, быстрее в родильную. Где доктор? Дыши, дорогая, дыши, терпи. Я с тобой, все хорошо, меня рожают. Да, понимаю, странно. Если это на словах-то звучит как бред, то представьте, как оно на деле. Лицо мое представили, хах, смешно. Осознать себя еще в животе. Госпожа, вашего врача вчера убили на дуэли, я его заменяю. Вы только не переживайте. Вы смеетесь, что ли? Закричала мать с болью в голосе. Во, слышите, эти приглушенные звуки откуда-то сверху. Это свобода. Ох, как же я этого ждал. Как я об этом мечтал. Неделю. Я сидел в животе матери целую неделю. А боги, как же здесь скучно. Из развлечений, только слушать сплетни в родильном и телевизор. Мне еще и дня от роду нет, зато я уже в курсе политической обстановки в стране, и почему Светка с соседней палаты развелась полгода назад. Ну и нахрена оно мне, я хочу гугу, гага в реальном мире, а не вот это вот все. Мне стало настолько скучно, что я даже начал бить женщину изнутри, чтобы поскорее выпускала. Тем более это единственное время, когда меня за такое не осудит. Госпожа, потерпите немного. Какой потерпите? Вытаскивайте меня отсюда. Да какой потерпите? Мать сжала зубы, я сейчас Все вокруг задрожало. Ха-ха, да, так их мама. Не слушай их, рожай. Чем дольше мою новую мать куда-то везли, тем больше я чувствовал, как подходит время. Честно скажу, я не знаю, почему осознал себя так рано. Я не помню прошлого, а оно очевидно было, потому что, ну, будем честны, дети себя в животе не должны осознавать. Это же не так работает, верно? Я просто в какой-то момент проснулся и... Я что, еще не родился? Да ну ё-моё. А потом я понял. Да я же не родился, ха-ха. Всю эту неделю, что я провел в животе, я строил планы, анализировал, собирал информацию. Я не терял время, я готовился. Вы представляете, на что способен человек, если осознает себя с первых дней, если поставит себе великие цели, если составит план и будет следовать ему с первой минуты? Да, у меня маленькое тельце, я не помню прошлого и будущее мое неизвестно, но поверьте, амбиции мои колоссальны, а иначе зачем жить, верно? План таков: рождаемся, уходим перекатом от акушерки, чтобы показать доминантность, никто не властен надо мной, затем перегрызаем пуповину и убегаем изучать информацию, в месяц я сдаю на бакалавра, в годик туда-сюда и миллиардер. Все, вперед, дорогая, все будет хорошо. Я слышал знакомый мужской голос. Я здесь, дышите, тушьтесь, говорил врач. Ой, ё-моё, пошел процесс. Как-то прохладно стало, дискомфортно. Все, мне тут не нравится, я переезжаю. Куда только. ХМ, кажется, я инстинктивно понимаю, что нужно делать и куда двигаться. О, и впрямь, раньше тут было закрыто. Тушьтесь, госпожа, слышалось снаружи. Да хватит подпихивать. Возмущался я, дорогая, давай, да вы только мешаете. Я ворочался, госпожа, еще чуть-чуть, да хватит, ползу, мне, карабкаюсь, мешать. Признаюсь, мне было больно, неприятно, я очень устал, да кого там, мне захотелось вернуться обратно, в теплоту и комфорт. Оказывается, мама, неплохой такой вариант жилплощади, но, нет, выбираться, ползти, сражаться, с каждым моментом слабости, с каждым препятствием в виде охеренных советов врача, в голове вспыхивали обратные мысли. Идея фикс на двух словах: карабкайся, ползи. Они вспыхивали в голове, как удары военного барабана. Бам, бам, бам. Этот грохот глушил мои слабые мысли. Я жажду свободы. Это моя новая жизнь. Возможно, вторая, возможно, сотая. Плевать, я не выбирал рождаться. Это выбор сделали за меня. Но вот я здесь, и поверьте, я возьму от этой жизни все. Если за нее не сражаться, за свои мечты и амбиции, то лучше и не рождаться нахрен. И вот после очередного удара, есть, получилось, все получилось. Я услышал мужской голос: мальчик, ха-ха, дорогая, у нас здоровый мальчик. Меня аккуратно поднимает акушерка. Да ё-моё, я для кого тут целую речь только задвинул, только родился, уже и облажался. Да что за отстой, но, хех, родился же, вижу очень плохо, все мутное. Оттенков вообще два, черный и белый. Странно, что он не плачет, такое бывает. Нужно шлепнуть. Я тебе шлепну. Я медленно и размеренно дышал. Было холодно, даже чувствовал, как меня вертит и, Вроде, бьют по попе, но больно не было, только холод нарастал, и звуки тоже пропадали. Мне кажется, я перестаю дышать. Ха-ха-ха-ха, с моего рта срывается хрип, грудь кольнула. Да доктор, что с ним? Обеспокоенно произнесла мама. Я пытаюсь вздохнуть, тяжело, все тело задрожало. Ох, млять, воздуха не хватает. Черт. Несмотря на глухоту, я услышал, как голос врача срывается. Несите инъекцию, быстрее. У него аномалия ядра. Аномалия, мы ходили на обследование. Вы говорили, ее не будет. Не должно было. Аномалия, мысли становились слабее. Здесь что можно с аномалией родиться? Тяжело, все стало тяжелым. Черные и белые оттенки сливались в один. Воздуха становилось меньше. Дышать тяжелее. Я умру. Да, умираю. Черт, только родился. Да что за дерьмо? Нет. Изо всех сил я пытался схватить еще воздуха. Не умирать. Дышать. Ну, легкие будто парализовало. Я прикладывал титанические усилия, чтобы сделать вдох. Я боролся с собственным организмом. Не получалось. Не умирать. Дыши. Тебя спасут. Я дышал быстро и резко. Только так у меня получалось. Легкие просто не расправлялись дальше сраного миллиметра. Но это позволяло мне жить. Ну же, твою мать, что вы все замерли, я сейчас умру. В сторону. И тут я услышал совершенно незнакомый, глубокий и, как показалось, старческий голос. Дайте его сюда. Господин, вы же, в операционную его. Меня понесли. Я пытался расслышать крики отца и матери, но не мог. Только слышал свое бьющееся сердце, а оно уже почти не билось. Оставьте нас, Энно, вон, живо. Двери закрываются. Слышу, как ко мне подходит. Что-то гремит, железки. А затем, мужчина наклоняется ко мне. И тогда я слышу его тихий, уставший голос. Прости, малыш, мне надоело бессмертие. Надоела эта сила. Я устал. Теперь, чувствую невыносимую боль в груди. Укол. Мне что-то укололи огромным шприцом. Теперь это твое проклятие. А затем я услышал еще один голос, четкий и громкий. Инициирую нового владельца. Рой на машину успешно запущен. Обнаружен ряд повреждений и негативных феноменов. Начинаю адаптацию. Адаптация. Дестабилизация магического ядра. Адаптация. Колотый урон. Адаптация. Мне стало намного легче. Дыхание возвращалось. А искусственный голос в голове продолжал отчет. К чему там еще он адаптировался? Да что за дерьмо у вас тут? Глаза закрывались, происходит, ну здравствуй, новый мир, чувствую, будет весело. Глава 2, в комнате стоял высокий черноволосый мужчина, у него была аккуратная щетина, голубые глаза, выразительные скулы и квадратная челюсть, Аполлон, красавец, и просто, рукожоп. Он держал в руках отвертку, цыкал и беззвучно, но выразительно матерился, ведь если он еще хоть раз матюкнется при младенце, жена его уничтожит, дезинтегрирует. Даже, а поводы для матов были, чтоб еще раз я купил погремушки по скидке, процедил он, наконец прикручивая последнюю игрушку, тхух, ну, вроде все, он утер пот со лба и устало осмотрел свои деяния, да, вроде держится, несмотря на сраные кривые саморезы, собранные кривыми китайскими ручками в сраном подвале, аркх, теперь над кроваткой целый хоровод цветастых и веселых динозавриков, планеты машинок, ну, Мишка, ты рад? Плечистый мужчина посмотрела на сына, сын посмотрел в ответ, походу не рад, дорогая, пробормотал отец, мне кажется он меня осуждает, тебе кажется, мимо прошла женщина с корзинкой белья, ему всего 3 месяца, он еще маленький для осуждения, не, если ты еще раз ему игрушку на голову уронишь, то может начнет, отец посмотрел на ребенка, а у того и впрямь взгляд ну странный, осуждающий, что ли, будто он сейчас вздохнет. Устало потрет лицо и, т.ц., ребенок цыкнул и отвернулся. У мужчины аж дыхание перехватило. Да-да, я же говорю, он меня не любит. Настроение сразу улетучилось, лицо поникло. Да все он любит, жена подошла и поцеловала его в щеку. Просто в следующий раз не пытайся ему пробить голову динозавром, может и осуждать перестанет. Отец, еще раз попросив прощения у своего сынули, ушел в поникшем настроении. Жена же, молодая девушка со светлыми волосами, улыбнулась новым погремушкам и посмотрела на любимого сынулю. Посмотрела, и, ну да, и впрямь осуждающий. Как уманула, покачала она головой, хотя не, кажется, наверное, Да, конечно, им кажется, он же всего лишь малыш, не может он осуждать своих родителей. Я осуждающе смотрел на эти два недоразумения, особенно на батю с его гениальными погремушками и прямыми руками. Не, я понимаю, саморезы паленые подсунули, понять можно, но моему лбу от этого не легче. Ёб его мать этого пластмассового динозаврика. Правильно, вас всех метеорит убил. Мда, я вздохнул, никакого личного пространства у детей. Блин, папа еще чешется, дебильная сыпь, а почесать не могу, на мне средства по сдерживанию моей огромной силы и невероятного потенциала, детские варежки. Это чтобы я себе глаза не выковырил, а я и не планировал, только если моим врагам. Так, ну ладно, киваю сам себе, пора за работу. Недавно мне исполнилось 3 месяца, а я до сих пор ничего не знаю ни о себе, ни о мире. Позорище. Информация – главное оружие. А я только пару дней назад перестал постоянно засыпать, и смог более-менее держать себя в сознании. Слабое детское тело, чтоб его. Скоро меня понесут в место, где мне категорически не нравится, но пока есть пара минут, нужно пользовать. Я осмотрелся. Да, то, что мир с электричеством, понятно было сразу. Вон лампочка горит, за стеной телевизор. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Комнатка у меня большая, явно на вырост. Причем переехал я в нее недавно, до этого в родительской лежал. Погремушки, конечно, зачетные, но меня они мало интересовали. Зато вот интересным был. Хе-хе, информация, я перевернулся на пузо и потянулся к оставленному мамой телефону. Да черт, сраные варежки. Не, меня ничего не остановит. Так, оп-оп, аккуратно стягиваем варежки, опа. Ха, месяц тренировок окупился. Теперь я могу их снимать. Теперь двигаем телефон и вводим дату их свадьбы. Я же говорил, что лежа в животе все выслушивал и запоминал. Я помню, как мать его ставила. Ага, подошло. Закрываем чаты молодых мамочек, открываем браузер. Ну скотина, не уйдешь, я уже весь вспотел, мне даже это тяжело давалось, теперь я точно все узнаю. Ввожу, медленно и выверенно. Я должен узнать, благодаря чему я вообще живу. Эра и краткая ННМШН. Детское тело слабое и никчемное, глаза еще не пришли в норму, и вижу я как собака-инвалид, смотревшая на сварку. Но мне впервые выпал шанс узнать чуть больше о себе и об этом мире. И хоть что-то, но я должен выцепить. Я листаю носом поисковую ленту. Какие-то комиксы, книжки, черт, все не то. Не может быть. Ну не верю, что нет ни единой зацепки. Я слышал, как батя называл интернет венцом человеческого творения. Это был ответ на вопрос, что он в туалете полчаса делает. Но я листаю, ищу и ничего не нахожу. Да ну не может быть, это какой-то бред. В мировом хранилище информации нет ни единого слова, тогда что я слышу каждую неделю, что тогда со мной ГВА? Попытка установления контакта. Пожалуйста, произнесите фразу «активация роя». Вот, вот это, уау. Попытался я сказать, но слабое тело мало того, что почти не слушалось, так и вовсе зубов не было. Попытка установления контакта. Пожалуйста, произнесите фразу «активация роя». Ауэя, уэя, аттемптингцентацт. Плиасисай пхепхраси аттиватион оф пхесварм. Юкаять, тентатива дицентатта. Пронунциари лафраси аттивазионе дилласциами. Все, это надолго. Сейчас он начнет говорить эту фразу на всех основных языках мира, пока не получит четкий ответ. А он не получит. Мне всего 3 месяца, младенцы не разговаривают. Черт, я закрыл браузер и устало упал на кроватку. Ну что, Мишутка, ты готов? Мама зашла готовая к выходу на улицу. Ой, я что, телефон забыла? Хех, кому звонить собрался? Невестку уже нашел, я перевел на нее взгляд. Мама, значит, моя вот натурально родная мать? Ну, полагаю, так к ней относиться и надо. Это была молодая девушка со светлыми короткими волосами и голубыми глазами. Миниатюрненькая такая. Судя по взглядам мужиков на улице, очень красивая. Прямо куколка. Вроде младше отца на пару лет. Анной зовут. Женщина, какого ответа ты ждешь? Мне 3 месяца. Ну допустим. Агу. Умничка, она улыбнулась. А теперь давай одеваться, нас ждут. Черт, снова туда, да, ненавижу это место. А я там каждые 3 дня бываю. Мне эти рожи улыбчивые осточертели уже. И больно там делают. И воняет там. Где? Да в больнице. Где ж еще? Я ж это хах, аномалия, я же уникальный, улица. Спустя полчаса, Два мужика в черных кожаных куртках шли по улице и курили, молча. Висела напряженная атмосфера, их концентрация и нервы были на пределе. Они внимательно разглядывали каждого прохожего, но за два часа смены так никого и не обнаружили. «Может, нам наврали?» – спросил один из амбалов. «Вряд ли их здесь». И тут второй резко его прерывает и аккуратно стучит по руке, незаметно кивая на противоположную сторону дороги. Миниатюрная девушка в светлой кожаной курточке шла и катила коляску к подъехавшему такси. «Все, это они, нашлись», — хмыкнул мужчина и затянулся. «Меня усадили в автолюльку, и уже через 20 минут я был в больнице. Ох, эти стены, этот запах, уже лучше дома знаю. И если раньше я в полусне жил, мне было плевать на частые поездки, то сейчас меня это начало конкретно раздражать, но больше всего мне не нравилось». «Ой, Мишутка, это ты? А тебе говорили?» «Хе-хе, мы зашли в процедурный, и нас встретили молодые девицы. Какой милый ребеночек. Сдача крови. Каждые 3 дня. Я на них посмотрел. Ме, студентки. Молодые, накрашенные, довольные. Даже молока еще нет. Прочь с глаз моих. Приходите лет через 16, там уже поговорим». Нас усадили на стульчик и начали готовить иглу. Мама сидела рядом и жмурилась больше меня. «Женщина, да успокойся, не тебя же закалывают каждые 3 дня. Это мне тут трястись надо. И вообще, мам, почему ты ниже даже этих малолеток? Ну ты же реально полторашка. Надеюсь, ростом я не в тебя. Ручку, пожалуйста». Аспирантка улыбнулась. Я протянул. «Давай, заканчивай уже побыстрее». А прям так и понял, она аж в ступор впала. Какой умный ребенок, от меня настолько низкие ожидания, обычно мать всегда на такое улыбалась и хвалилась, но сейчас с нее 7-й пот сходил от вида иглы, так что она промолчала. Ко мне аккуратно поднесли иглу, взяли пальчик, я смотрел на аспирантку, она на меня, я не сводил взгляда. «Ну давай, чудовище, нападай». Девушка сглотнула и кольнула пальчик, бам, атака. Я чуть пожмурился, выдохнул и, как только заклеили палец, тут же дернул руку к себе, и что не заплачет даже, пробормотала студентка. «Он вообще не плачет», выдохнула мама, почему-то. «Обалдеть», она шокированно на меня посмотрела, «а чего он на меня так смотрит, осуждающе как-то, как манул, день не задался, ТЦ», я посмотрел на свой палец, «и сколько это будет продолжаться, пытаются найти то, о чем даже я не в курсе, причину моего выживания, в интернете информации нет, значит, то, что меня спасает, неизвестно миру. Плюс, если этот голос ожидает от меня ответа, значит и для младенцев оно не предназначалось. Но тогда какого хрена вообще? Черт, если бы не провал в памяти, когда мне вводили этот рой, я бы, может, и вспомнил. А так не, отшибло. Я тогда вообще полумертвый был. Блин, мертвый, да, реально ведь чуть не умер. Грустно было бы, и мне, и маме, и папе. Не хочу умирать. Слабак, вздохнул я, сжимая кулачок. Тук-тук-тук, мать постучалась в следующий кабинет. «Пройдите». Послышался голос, незнакомый, впервые слышу. И судя по лицу мамы, она тоже. Она аккуратно заходит и садится в кресло, и лишь тогда мою коляску разворачивают. Плечистый, светловолосый мужчина в очках и с мерцающими голубыми глазами. Бородатый и реально незнакомый. Где Семен Палыч? Он мой лечащий врач. Позвольте представиться, меня зовут Альберт». Он улыбнулся. «Вашего прошлого лечащего врача убили на дуэли, я его заменяю». «Да что у вас с этим за проблемы?» Мать вздохнула. «Ха-ха, есть такое», он хохотнул. «Себя лечить в 3 раза эффективнее, чем других, вот целители и привыкают к живучести. Только это», он провел пальцем по шее, «отрубленную голову мало кто залечит». Мать ахнула, будто ей 11, и она только впервые по телевизору страшилку увидела. Я же хмыкнул. Интересную деталь он подметил. «Мало кто, да, то есть, и с отрубленной головой выжить можно, интересно. Так-так, а кто у нас такой довольный?» Альберт перевел на меня взгляд. «Ты у нас, значит, тот самый Миша?» «Наслышан, наслышан. Вы в наших кругах прям знаменитость. Мальчик, который выжил. Ох, мля». Он заметил мою ухмылку. «Хреново». Я спрятал все эмоции и посмотрел на него привычным для меня взглядом. «Так, ну агу. Говорят, ты пережил то, что пережить невозможно, а ты уникальный малыш». Он внимательно всматривался, возможно, даже надежда таких вот деток с аномалией. «Спаситель, мессия, даже. Может, вы скажете, что не так?» Мамин голос паник. «Для этого меня из столицы послали. Конкретно к вам». Он снял очки и указал на глаза, Видите, радужка светится, это мой дар, я вижу магические структуры и энергию. И вот смотрю я на вашего сына, он снова на меня посмотрел, внимательно, в глаза. У меня аж в мудях все поджало, и походу подгузники не зря надели. Жутко стало, будто в душу смотрит. Что там, мама поджала кулачки. Ваш сын, че что, с вашим сыном, че что, все в порядке. А, не, ну ты вообще скотина, не вижу ничего. Пожал он плечами и надел очки, обычный мальчик без магии. Что очень странно, ведь аномалия появляется только при активном ядре. Ваш сын определенно одарен, но я этого не вижу, а должен. Хаем, он нахмурился. Хаем, мама нахмурилась. Хаем, я нахмурился. Комната погрузилась в думы. Что, даже какой-то там крутой столичный доктор Пилюлькин со своими крутыми глазами не видит их. Ни анализ крови, ни всякие облучения. Ничего не может меня отличить от обычного малыша моего возраста. Но кто со мной тогда говорит? Только не говорите, что шизофрения, умоляю. Так, а ну-ка, вдруг очнулся Альберт. Миша, можешь протянуть ручку? Я посмотрел на маму. Она кивнула. Ну я и протянул. Альберт вскинул брови. Реально сам протянул? Обалдеть, какой умный. Мама заулыбалась. Доктор снял пластырь с моего пальчика и осмотрел ранку. А затем тоже заулыбался. Из-за чего мама... Кстати, перестала. А это уже интересно. Магии я у него не вижу. Но ранка уже почти затянулась. Видите, он показывает мой палец. Ну всегда так. Всегда. Его глаза блеснули. У вашего сына всегда были повышенные регенеративные способности. А, у меня, дегенеративные. Типа я дурак, регенеративные. Не знаю такого слова. Более того, рана не глубокая. При заборе крови она глубже. Он внимательно вгляделся в палец. Интересно, очень интересно, откуда такие свойства тела? Не знаю, радоваться или беспокоиться. Прогресс пошел, обо мне что-то узнают, а значит и я что-то пойму. Но стоит ли оно того? Повышенное внимание, того гляди и вовсе заберут, и на опыты, и умру. А я не хочу умирать, мама плакать будет. Ладно, в любом случае, сам я ничего не вижу, кровь нужна. Ее взяли, сегодня посмотрю. Он вздохнул. Я по вашему делу на месяц минимум. Что-нибудь постараюсь да выяснить. Кстати, а кто вас послал? Вы сказали из столицы, но оттуда только по приказу высылают. А, ну так это, хмыкнул он и указал пальцем вверх. Император, улица. Спустя полчаса, вечерело, осенняя прохлада приятно обдувала кожу. Группа из двух мужиков встретилась еще с одним коллегой, только на этот раз где-то в дебрях заброшенного пустыря. Избавился, ухмля, как он такое сало наел. Целители же немного получают. Выдохнул третий, перестав закапывать труп. Еле, нахер, яму выкопал. Мертвые глаза детского врача смотрели в небо. Еще бы чуть-чуть, и из него бы не получилось вытянуть никакой информации. Но мужчинам повезло. Целитель раскололся, и почти сразу же скончался от ранений. Именно он и выдал, где живет семья. «Поторапливайся», главарь затянулся, «втроем пойдем». Я лежал в кроватке и смотрел в потолок. Отец вернулся почти сразу же, как вернулись мы. С порога обнял и поцеловал маму. Полез ко мне. Я начал бить его по бородатому лицу, но не получилось. Свой поцелуй в щеку тоже получил. Да я и не ожидал справиться. Там-то вообще забей, 2 метра шкаф бородатый, рука с голову, а голова с арбуз. А арбуз вообще на стероидах. Со слона размером, огромный мужик, меня уложили, и квартира погрузилась во мрак, но мне не спалось, уже 3 месяца кровь собирают, и что, ни одной зацепки, в голове гудели мысли, как говорят врачи, в тот день меня кто-то спас и куда-то унес, после чего меня нашли в операционной, спящего и одинокого, и живого, да, что он сделал, кем он был, что за голос в голове, я не знаю. Никто не знает, да еще и Альберт Пилюлькин этот ясности вообще не внес. Мои раны заживают быстрее, игла не проникает как положено, застревая в пути, а магию не видно, хотя она есть. И причин на это тоже никто не знает. Да уж, вздыхаю я, сегодня странный день, это уж точно. И вопросов он оставил больше, чем ответов. Эх, ладно, пора спать. За окном давно стоит темень и даже вон, динозаврики уснули, не шевелятся. Значит и я должен. Вопросы вопросами, но сон, это важно, мама так поговаривает, наверное поэтому их не разбудить, скрип, я открываю глаза, не знаю, удалось ли мне уснуть хоть на минуту или задремать, но теперь я снова проснулся, скрип, вот, снова, что-то скрипит, будто, погоди, хмурюсь, вглядываясь в темноту, У нас разве на кухне не скрипят пара досок возле окна? Да, точно. Я давно еще заметил, что две доски скрипят, и даже возмущался, чего их не заменит. Папа, он проснулся, ведь от маминого веса они не скрипят, а вот от мужского. Нет, это не отец и не мать. У них крепкий сон, и проснутся они минимум на мой плач. Минимум. А просто так. Ох, сука. Я увидел, как на фоне лунного света начинают возвышаться тени. Сюда, кто-то прошептал, кто-то шел в эту сторону. Загляни в эту. Скрипа слышно не было, но я прекрасно чувствовал всем нутром, как приближаются неизвестные. Три высоких человека показались в дверном проеме моей комнаты. Кто это? Ой, не к добру. Ой, как не к добру. ТЦ. Не это? Цыкнул хриплый. Погоди, это чё, ребенок? И когда он успел? Блин, хреново. Тихо прошептал другой, сиротой его оставлять. Сердце сжалось. Че что? Три неизвестных мужика в нашей квартире забрались через окно на кухне и говорят, что оставят меня сиротой. Не отвлекаться. Кончаем этих двоих и валим. И тогда показался третий, самый здоровый. Мои руки задрожали, мысли будто замерли. Неизвестные, осмотрев комнату, задержали внимание на мне, а затем развернулись и пошли обратно в коридор. Черт, черт, черт, следующая ведь комната родителей. Они спят, они крепко спят, они не услышат, как к ним заходит. Убьют маму, папу. Они пришли убить моих родителей, оставят меня одного. Да не хочу я, они мне нравятся, я к ним привык, они прикольные. Нет, нет, нет, нет, это мои первые родители, я обычный младенец, я ничего не сделаю, я их не спасу, не отобью убийц, но, нахер такую судьбу. У-у-а-а-а. Я заревел во все горло. У-а-а-а. У-у-а-а-а. Мужики ошарашенно остановились и резко повернулись. Я же продолжал плакать, громко, навзрыд, разрывая горло. Это третий раз за жизнь, когда я плачу, и первые два были ради интереса. Но сейчас, это ради выживания. Уа-а-а-а. На весь дом стоял детский плач. Угомони его, зашипел самый здоровый, сука, он же сейчас всех разбудит. Как я его угомоню-то? Задуши его. Че что? Убей его. Мы вдвоем с Кайзером справимся. Но это ведь, ребенок, Макс, пробормотал убийца. Я не смогу убить. ТЦ, ничтожество, будь. Мужик резко отталкивает напарников, берет подушку и... Эй-эй-эй, гондон, ты чё тво? МММММ. Я резко замычал, когда мою голову придавили подушкой. Я задергал руками и ногами, пытаясь спихнуть подушку, но ничего не получалось. Из-за долгого плача воздуха не было, а потому задыхаться я начал сразу. Они что-то шептали, шипели, спорили. Я не слышал. Я лишь мычал и вертел головой, пытаясь вдохнуть. Задыхаюсь. Твою мать, я задыхаюсь. Меня душат подушкой. Руки слабеют. Уже не могу махать. Голова болит. Ее вот раздавит. Не могу. Грудь давит. Сознание гаснет. Засыпаю. Убьют. Меня сейчас убьют. Сука, сука. Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация. Асфиксия. Я резко распахиваю глаза от прилива кислорода в мозг. Боль в груди чуть утихла, а детские мышцы снова налились энергией. Воздух ко мне вернулся, воздух. Вернее, я начал эффективнее использовать оставшийся, а моя потребность в кислороде уменьшилась. Мне оставалась секунда. Я бы уснул и умер. Но сейчас у меня есть еще 5. Я протяну. Я выживу. Главное дождаться. Батя, просыпайся. Ну, давай. Я сделал свое дело. Теперь сделай, сука. Выкрикнул какой-то убийца. Он проснул, а-а-а. Взрыв, и на весь дом поднялся вопль. Мой душитель тут же убирает подушку и испуганно оборачивается. Я же закашливаюсь, начиная резко хватать ртом воздух. Воздух есть. Я не умер. Я выжил. Дышу, дышу. Сынок, и тут я услышал отца. Поворачиваю голову на дверной проем. Отец видит, что я шевелюсь. Видит, что я жив. И это развязывает ему руки. Он резко проводит по своей ладони. Кровь неестественно быстрым ручьем льется на пол, тут же поднимается обратно и закручивается в жужжащий диск между его рук. Замах, бросок, кровавая пила влетает в шею моего душителя, но тот успевает активировать какое-то мерцающее поле, отчего лишь отлетает к стене и выживает. Ненадолго, ибо в него тут же влетает поток светящейся розовой крови. Целый ручей, он моментально покрывает его с головы до ног, и тогда папа щелкает пальцами. Нет, убийца распахивает глаза, нет, нет, нет, не. Кровь вспыхивает, шипит и моментально взрывается, превращаясь в смесь кипящего масла и магмы. Энергия пробивает вражеский щит, отрывает ему руку и начинает плавить заживо. «А-а-а-а-а-а!» Он завопил. «Это смесь, это заклинание, оно буквально вплавляло врага в стену, заживо. Он утопал в горящей, кипящей материи. Его оторванная рука упала в мою кроватку, а кровь залила все тельце. Я медленно поднял и посмотрел на свои ручки. Алые, горячие. Затем коснулся лица. По нему бежала кровь. Кровь другого человека, который скоро умрет. Я посмотрел на вопящего, умирающего убийцу, что хотел меня задушить. А затем... Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Я искренне и счастливо засмеялся. Все, кто был в комнате, замерли. Бой остановился. Повисла тишина. Их взгляды были обращены на меня, на смеющегося в крови малыша. Хе-хе-хе-хе. Младенца он захотел убить. Вот тебе и карма, Гондон. Кажется, я нашел, что мне интересно. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. В связи с недавней сменой власти в нашей стране, границы какое-то время были ослаблены, позволяя проникнуть сюда иностранным агентам. Хоть границы теперь и восстановлены, а большинство опасностей устранено, не исключено, что кому-то удалось скрыться. Будьте осторожны. В случае необходимости, новый закон разрешает боевую магию для самообороны. Славься, Темный Император. Глава 3. Сынок, с тобой все хорошо, тебя не ранили. Мама со всей силы меня прижала. Господи, бедненький. Ты мой бедненький малыш. Я переживу всех своих врагов. Ты такой молодец. Ты нас разбудил. Ты такой хороший мальчик. Я жажду крови. Я задергал ножками. Тише, тише, мой маленький. Она начала меня укачивать, сама едва удерживая слезы. Все будет хорошо. Спокойно. Да я в этом доме самый спокойный. Мама тоже проснулась сразу, как я заплакал. Вернее, она и проснулась первой, и уже тогда разбудила отца. Естественно, из спальни не выходила, пока последняя голова убийцы не рухнула на пол. Ох, как смачно ее снесли кровавой пилой, и этот вид до сих пор стоит перед глазами. В итоге меня вынесли оттуда как можно скорее, и теперь мама дрожащим голосом наговаривала, какой я хороший, бедненький и ее любимый малыш. Да, я такой, на моей морде цвела довольная улыбка, убить меня захотели, ха, бездари, убить ребенка, лишить его родителей, ну суки же, суки, слов нет, все, никого. Отец вышел из окровавленной комнаты, его глаза мерцали, и я не мог понять, то ли голубым оттенком, то ли алым, дыхание было сбито, а волосы взъерошены от крови, но не его, а врагов. Эх, батя, ну крут, крут, кто это был, прошептала мама дрожащим голосом. «За мной, за тобой, за кем они приходили, не знаю, черт, не знаю», — гаркнул отец, блядство. Мама ахнула и прикрыла мне ушки. «Ну да, мам, это худшее, что я сегодня запечатлел, ага, мат, приходили за батей, и я бы это сказал, но я не скажу, я же не умею, но сам факт, что за нашей семьей, причем, походу, еще и за мамой, могут прийти убийцы, ох, веселая жизнь намечается, что за хрень вообще, ну вообще». Кстати, неладное я начал подозревать еще давно, когда впервые начал попадать на улицу и слушать людей. Знаете, есть что-то подозрительное, когда всех вокруг зовут Вася, Маша, Дениска Петров, а ты, Михаил Кайзер, да-да, а вы что думали, я Мишка, потому что Михаил, ха-ха-ха, смеюсь вам в лицо, не, иногда меня Мишей и Михалом действительно называют, в шутку, ибо мое реальное имя, Михаил Кайзер, еще в этом моменте я понял. Что-то вы скрываете, морды протокольные. Ну и вот, батю пришли убить. Марка Кайзера, странного здоровяка, способного вплавить человека в стену. Что ж вы за люди такие? Кто вы, черт возьми? Я вздохнул. Что делать? Прошептала мама в темноте ночной комнаты. Марк, что делать? Дыхание мамы сбивалось. Я все решу. Как? Она на грани истерики. Они нас нашли. Как ты? Я, все, решу. Отец подошел и крепко обнял нас с мамой. Она уткнулась ему в грудь, и ее дыхание начало успокаиваться. Черт чё йо-йорт, это и есть та самая отцовская фигура в жизни ребенка, та самая, необходимая, я все решу, и все, и тебе сразу спокойно. Такому веришь, за таким пойдешь. Мда, батя, вырасту, буду как ты, уверенный, сильный, и крутой, и с красавицей женой, а то и тремя. Я уже знал, что отец пробужденный, а мама, нет, но видеть это вживую, захватывает. Магия, боевая, утилитарная, такая разная, укрепить тело, поставить барьер, закрутить свою кровь в циркулярную пилу и вплавить человека в стену, Господи, хоть бы я был магом, хоть бы Альберт ошибся, и магии во мне не видно из-за его кривых глаз. Так, вы собираетесь? Отец разорвал объятия. Переедем. Квартира все равно съемная. Собирайте все ценное, за остальным я сам заеду. А как же трупы? Прошептала мама, в надежде, что я не услышу. Разберусь. А стена там, половина стены расплавлена. Эта старуха-арендодатель с нас 200 тысяч залогов взяла. Ничего страшного, ремонт сделает. Он махнул рукой и пошел в комнату. Все, бегом. Мама кивнула, и пошел активный процесс, в котором мне оставалось лишь лежать, смотреть в потолок и время от времени приподнимать попку, чтобы штаны удобнее надевались. Не, порой быть карапузом хорошо. 2 часа дня, та же квартира. Старухи-проценщицы никогда они не нравились. Наверное, потому, что появились из ниоткуда и что-то явно умалчивают. Или, наверное, потому что она не любит красивых людей. А они, скотины, все как на подбор. Высокий статный красавец, миниатюрная милашка с большими глазами, а малыш и вовсе, все от всех взял. Пиздюк. И смотрит еще так осуждающе. Вот он и есть самый подозрительный. И вообще, почему они такие счастливые, старуху это бесит. Ну сволочи, плату за месяц-то подниму. Она нервно открывала дверь в квартиру. Эй, есть кто, почему на шум ночью жалова? Пусто. Телевизора нет. Микроволновки нет. Никто не отвечает. Старуха медленно пошла по квартире, заглянула в пустую спальню родителей, а затем, это, че за ху, в детской комнате стены не было, расплавилась, и малыша с кроваткой, и ничего тут не было, крови и трупов тоже, но старуха об этом даже и не подозревала. Ну вот, Мишутка, наш новый дом, мы зашли в квартиру, да уж, я вздохнул и огляделся, ага, мама тоже вздохнула, но без паспорта лучше сейчас не найти, я весь амито перерыла, никак. Потом может, да по-любому варианты были. Просто суммы просит астрономические замолчания, все прекрасно понял я, а у нас теперь, похоже, с деньгами напряг. Я снова огляделся, квартира оказалась похуже, сильно похуже. Если та была с евроремонтом, просторная и крутая, то это ну у спасибо, что без тараканов. Обои старые, мебели самый минимум, комнатки меньше, кровати скрипят. Уезжали мы в спешке, поэтому половину своего не забрали, а половина нам, увы, и не принадлежала. Вот и получается, что своего мы почти и не имеем. Жизнь в аренду, чтоб его. Ну хоть кроватку батя забрал, и динозавриков, почему-то, без них нельзя было обойтись. К вечеру мы все уже полноценно переехали, и вот, я лежу в кроватке. Лежу, смотрю потолок с пятнами от потопа, и думаю, что я такое. Я пережил удушье, я слышу голоса, и сейчас... После всего, я прекрасно осознаю, что мне легче дышать, комфортнее, удобнее, да мне кислорода теперь нужно меньше, понимаете, органы быстрее им насыщаются, теперь я уверен, никакая это не шизофрения, ничего мне не кажется, наномашины есть, и они могут перестраивать мое тело в ответ на угрозу, на негативный феномен, если точнее, а если я достигну всех стадий адаптации, что тогда? Меня буквально будет не задушить, или отпадет надобность в кислороде, или один вдох на 100 лет. Черт, как бы все это изучить? Я лежал в кроватке и смотрел на динозавриков, и вообще, какого хрена эти погремушки тут забы? Динозаврик отламывается. Снова. Ой, да твою ма-а, я не успеваю поднять эти жалкие слабые ручки и прикрыть лицо. Бам. Игрушка падает мне прямо на лоб. Ай, и краткая, и краткая, и краткая, и краткая. Я тут же замычал, хватаясь за место удара. Ай, мля-я-я-я, ну какой же ты доисторический урод, почему тебя вообще железным сделали, поганая же ты, обнаружен негативный феномен, начинаю адаптацию, адаптация, дробящий урон, 1.9, а, я тут же вскинул голову, так, стоять, всем стоять, не шевелиться, вот оно, снова, что это, я получил урон, и мне снова говорят об адаптации к этому типу урона, вернее, опять же, негативному фактору. Только теперь это прям урон-урон, ха, я был прав, правда эффекта пока не ощущаю, как было больно, так и остается, так, а ну-ка, я поднял динозаврика, ух, скотина, тяжелый, батя, в тебе сколько силищи, ладно, пробуем, бум, я бью себя по башке, ай, мля-я-я-я, тут же хватаюсь за голову, это была плохая идея, жду пару секунд, ничего, хм, ладно, еще раз, бум, да йо-йо-йоп, снова хватаюсь, жду. Ничего, да что такое, где адаптация? Я ударил себя еще несколько раз, и все равно ничего не дождался. Хотя в прошлый раз понадобилось получить динозавром два раза, чтобы наномашины меня адаптировали. Неужели Анука? Я отбросил динозаврика и начал себя душить. Благо я карапуз, сделать это труда не составило, легкие у меня не особо большие. Не знаю каким чудом, но я довел себя едва ли не до потери сознания, ровно как в прошлый раз с подушкой. И ничего, черт, глубоко дышу. Неужели считается только непредугаданный урон? Ни динозавриков, ни подушки я не ожидал. К этому произошла адаптация. Но стоило наложить на себя руки, ничего не происходит. Хотя я себя ну нормально так херачил по башке. Еще пару раз и реально дебилом останусь, а не хочется. Черт, ну, теперь хотя бы есть теории. Но полагаю, без активации роя я все равно далеко не уйду. Дебильные лицевые мышцы, укрепляйтесь быстрее, мне нужна речь. Уа-ах, зевая, мама зашла в комнату. Как ты, красавчик, еще не спишь? Что-то никогда позже тебя не засыпа. Она резко замолчала и распахнула глаза. Замерла. Ее взгляд упал на мое лицо, лоб и шею. Откуда на тебе столько синяков? У нее перехватило дыхание, а затем она увидела динозаврика в моей кроватке. Марк, твою мать, ты как их прикрепил? Раздался сонный звук со спальни. Мама сжала кулаки, развернулась и пошла обратно. Батя, прости. Спустя день, поздний вечер, Анна и Марк сидели на кухне. Старой, неприятной, темной кухне, даже без телевизора. Подумать только, еще недавно они жили в совсем других условиях. Их жизнь была как с картинки, как с журналов, была совсем иной. А сейчас все иначе, все куда хуже и ниже уровнем, и все из-за того. Впрочем, хватит о грустном. Главное, что даже сейчас, в таких условиях, они искренне счастливы. Ведь хуже, только внешние условия, но сама жизнь, счастливее некуда. И все было бы вообще идеально, если бы не переживания. Так кто это был? Марк? Анна сжала чашку с чаем. Не знаю, высокий плечистый мужчина сел за стол. Черт, надо было оставить одного. Он посмотрел на руку, где тут же запульсировали вены. Я бы этим тварям развязал язык. Анна ничего не ответила. Она не любила насилие, ее воспитывали божьим одуванчиком, но даже она понимала, порой насилие необходимо. Иногда нужно причинять боль, особенно за их сына. Но вроде никого больше нет. Отец все же выдохнул и тоже взял кружку, не видел слежки. За кем бы они ни приходили, они были только втроем. Наверное, даже сами по себе, просто денег урвать хотели. Твари, хмыкнул он, надеюсь обойдется, обойдется. Я же здесь. Жена улыбнулась. Ну как можно не любить этого мужчину? Дальше чаепитие продолжилось молча, с мятными пряниками, их любимыми. Просто кушали, пили и молчали, уже мысленно готовясь ко сну. Да уж, без телевизора было и впрямь скуч. Кстати, как там Мишка? Вдруг спросила Анна, я переживаю. Может ему к психологу? Как он себя там вел? Ну в комнате. Отец замер, он не рассказывал ничего, ни одной детали. Он так и не сказал, что их сын искренне смеялся, утопая в крови. Перепугался, конечно, но вроде нормально. Не понял, наверное, ничего, ответил он. Знаете, как я понимаю, что сегодня в больницу. Так уже вышло, что это крутое событие совпало с попытка установления контакта. Пожалуйста, произнесите фразу «активация роя». Да, это тоже включается каждые 3 дня. То есть, если с утра мне начинают наваливать в уши эти ваши наномашины, то жди маму со словами. Ну что, Мишка, готов? А у меня есть выбор. Я на нее посмотрел. Ну не смотри так. Самой страшно каждый раз. Она вздохнула. Может сегодня чего скажут. Ну, это правда. Информации я тоже хочу. На самом деле, за эти 2 дня я даже заскучал. Новые убийцы не объявлялись. Родители чуть попривыкли и отошли от нападения, а мои попытки себя задушить так ничем и не увенчались. Повезло, что я, все же, развивающийся карапуз, и сплю много. Плюс уже приноровился отключать мозг, и просто существовать, если скучно. Так до больницы и дотянул. «Ой, снова вы?» – спросила медсестра. «Девочки, смотрите, это он, твою мать, че их тут так много? Аспирантки, идите работайте, а не в процедурке прохлаждайтесь». Смотрит еще так, ну, Михаил, начала мучительница, Михаил, поправила мама, Мишка, потому что Михаил, ой, простите, поклонилась медсестра, Михаил, давай как в прошлый раз, ты единственный малыш, кто не заплакал, я даже вон, похвасталась, она кивнула на медсестер, те закивали и продолжили на нас пялиться, как падальщики на жертву, Так вот чё они столпились. Я что, легенда детской процедурки? Давай так же, протяни ручку. Вздыхаю. Ладно, вивисектор ты с грудью третьего размера. Давай, мучай меня. Я протягиваю руку, и мой пальчик снова прокалывают. Причем больнее всего было не это, а то, как меня сжала мама. Женщина, ты мне кости быстрее переломаешь, ей-богу. Тут же зашептались. Реально не заплакал. Обалдеть, какой крутой малыш. Мама, даже несмотря на мои пытки, абсолютно не смогла сдержать глупой и гордой улыбки во все лицо. Не, я в шоке. Замотала головой медсестра. Анна, у вас какой-то святой ребенок. Ручку тянет, не плачет. Кровка быстро останавливается. Вон, не бежит уже. Да, он такой. Мама улыбалась все сильнее. Скромности тебе не занимать, конечно. Хотя ладно, признаюсь, мне тоже нравится. Давайте, хвалите, хвалите. И побольше. Какой мужчина вырастет. Так и вижу мечта всех женщин. Надо бы его с моей сестренкой познакомить. Ей как раз тоже месяца два. Ну если как-нибудь потом. Пока нам рановато, мама неловко улыбнулась и подняла меня. Мать, говори за себя. В итоге под волну всеобщего восхваления меня упаковали и понесли к Альберту, фамилию которого я до сих пор не знаю. Ну, давай, увидь во мне изменения. Я же как-то изменился, мне дышать меньше надо. Я ничего не вижу. Я тебе сейчас лицо выгрызу. Анализ крови ничего не выявляет. По всем показателям, обычный ребенок. Но мы сейчас кое-что проверим. В смысле ты не видишь, очкастый, у тебя дар, как я понял из разговоров родителей и медсестер, уникальный. В стране такого больше нет. Тут даже мама не сдержала раздраженно угрюмой морды. Примерно как у меня всегда. Кем меня там называют? Манулом. Ну вот мы сейчас манулим. Так, Мишка, смотри. Он достает небольшую шкатулку и открывает. Ао. Что-то в моем детском мозгу начало щелкать, блестяшка, что-то круглое и блестящее, хочу-хочу, дай-дай, что это? Это сфера, которая показывает мельчайшие всполохи энергии, из столицы телепортом доставили, он ее протянул, можешь, пожалуйста, коснуться? Я посмотрел на маму, она кивнула, ну раз просите, я протягиваю ручки и касаюсь сферы, хы-хы, такая гладкая как моя башка, прикольно, Альберт ухмыльнулся, глядя на артефакт, и аккуратно его спрятал. Офигел, отдай. И почему он улыбится? Ой, не нравится мне это все артефакты, проверки это с учетом, что у меня ничего не выявляется, хотя должно. Когда Альберт приготовился говорить, я напрягся, ожидая услышать что угодно. Но услышал я. Что ж, поздравляю, ваш сын, полноценный маг, выдыхаю. Ух, ё-моё, Альберт, ну ты проказник, ну пугаешь, фху-у-у. Даже мама выдохнула, а затем, глядя мне в глаза, улыбнулась. Но есть нюанс, мы перестали улыбаться. Не, правда ему лицо сейчас перегрызу. Мать, отпусти, я хочу крови. Есть несколько исходов. Хороший, ваш сын сможет стать первоклассным шпионом и убийцей. Магия-то у него есть, зато вот даже я заметить не могу. Он будет невидимкой даже для самых чувствительных, брать рунический клинок в руки и сносить головы одним ударом со спины. А нет, а да, ну а плохой, он может просто умереть. А нет, как умереть? У мамы перехватило дыхание. Человек, механизм, магия, энергия. И из вашего сына не выходят остатки. Он как машина, которая не охлаждается, понимаете? Как паровоз, откуда не выходит пар. Он вздохнул и посмотрел на маму. Ваш сын может стать ходячей бомбой. Но погодите, мама нервно закачала головой, не веря ушам. Он ведь только родился, он ведь сынок только, она меня прижала, он не может мой сын. Но знаете что меня смущает? Альберт вздохнул и откинулся на спинку, он ей не становится, врач внимательно на меня посмотрел, куда идет твоя магия, малыш, ты нарушил одно правило, выжив с аномалией, и нарушаешь второе. Ты шкодный малыш, я чуть рот не открыл от откровений, ну что тут сказать, пам-пам-пам-пу-пу-пу, бывает, то есть я должен был давно взорваться, но что-то не дает, да мне кажется все тут понятно, то, что спасло и от одной смерти, и от второй, и недавно от третьей, то, что позволило нарушить уже два правила магического мира, то есть он не умрет, мама заметно выдохнула, мог бы, уже давно бы умер, но слава богу не может, по всем фактическим показателям он обычный малыш, необычный, тихо пробубнила мама, а, необычный, а очень умный и красивый, а ну да, конечно он ухмыльнулся, очень умный и красивый. Мама улыбнулась. Эх, неужели мне повезло родиться в такой вот семье, не пытались бы нас еще убить по понедельникам, вообще бы горя не знал. Главное, чтобы потом девочки так же думали, а не я у мамы красивый. Кстати, только сейчас понял, что себя я ни разу и не видел. Надо бы в зеркало посмотреться. Вдруг я, ну не знаю, китаец. А можно это как-то предотвратить? Спросила мама. В таком возрасте нет, но... И тут резко зазвонил телефон. За 5 минут до этого. Дети, цветы жизни. Даже нет, не так. Дети, это деревья. Денежные. На теме детей крутятся огромные деньги. На питании, одежде, курсах магического развития, клиниках. Родители готовы тратить баснословные деньги на свое чадо, лишь бы оно получало только лучшие. Этим, естественно, пользуются. Есть такой человек, Евгений. Хотя человеком его назвать сложно. Огромный, накачанный, лысый. Постоянно в шубе, даже летом. Человек-атлант, как в расправленных плечах, так и мыслях. И ему пришел заказ. Давно, весьма давно. И это беспокоило заказчика. Женя, они нервничают. Говорили ему по телефону, мы эту рекламу должны были сдать еще неделю назад. Неужели так сложно прорекламировать детскую одежду? Это подгузники и комбинезончики. Дорогой мой, послушай, Евгений вздохнул, я, творец, и то, что выходит, плохо. То плачут, то какаются. Нет искры, нет улыбки, не будут такое покупать. Если ребенок недоволен в кадре, то и родители, особенно аристократы. Ты же знаешь, им в целом тяжело угодить. Женя, у нас заказчики, немцы. Посредник едва не рыдал, умоляю, я готов гонорар актерам повысить. Только прошу, сделайте. У нас уже время в эфирах выкуплено. Мне же пист. Да, проблема была. Актеров в таком возрасте, увы, мало, мягко скажем. Хотя, нахмурился Евгений, погоди-ка, есть идея. Он сбросил и начал набирать другой номер. Своему приятелю на другом конце страны, который очень любил хвастаться открытиями. Кава, какие нахрен подгузники? Причем тут немцы? Альберт, похоже, не понимал, что ему втирают. Ну да, так и говорил, умный, возможно, врожденный гений. Да, здесь, хмурится и смотрит на нас, прям так и сказать, ну ладно, все еще хмурый, явно в непонятках, он кладет телефон и поднимает голову на нас, мы с мамой молчим, не понимаем, ответ приходит быстро, Анна, вы не задумывались об актерской карьере, а, мама, уже начавшая собираться, подняла голову, не вы, а Михаил, что, простите, какая еще в жопу реклама, да когда это все закончится, видите ли, у меня есть, скажем так, приятель, зовут Евгений, может знаете, владелец крупнейшего медиа-агентства в стране, и у него заказ на рекламу детской одежды от крупного бренда, а дети ну не самые покладистые актеры, им подгузники рекламировать надо, а не какать в них, и вот я подумал, может вашу кандидатуру предложить, а, мам, ну ща то не тупи, даже я все понял, ну я не знаю, нахмурилась она, реклама. Очень хорошо заплатит. Евгений не обижает тех, кто ему нравится. А ваш сын Нухах, очень похож на того, кто будет всем нравиться. Вон, все аспирантки от него уже без ума. Тем более, если выгорит, Евгений попытается найти место в лучшем садике всего региона. Для одаренных. Все, здесь прямо в сердце. Мама, ну какая ты доверчивая женщина. Уши развесила и стоит довольная. Сначала Альберт выдал про деньги, которые нам, честно, нужны, а потом добил похвалой любимого сыночка и перспективами для него. И если первое лишь покоробило маму, то последнее, ох, чувствую, разведут ее однажды по телефону. Главное, мать, не соглашайся на рекламу. К черту мне оно, не надо мордой торговать. Садик, та нахер он мне, ну, реклама с моим сыном, она посмотрела на меня, ну можно подумать, наверное. Отлично, я дам номер, вам перезвонят. Да ну ё-моё. Мне спокойно пожить дадут, я тут, возможно, становлюсь ходячей бомбой, а они мне рекламные контракты с 0 лет подсовывают. Так, ну ладно, ладно, ладно, деньги, говорите, заплатите, ну я хочу порадовать родителей, если цена их улыбок, мое актерское мастерство, ладно, звоните вашему Евгению. Ну, Мишка, готов, я в петле времени, или это у мамы такая короночка, почему все дерьмо всегда начинается с этих слов? Прошло 4 дня, скучных, пустых, пропущенных мной на ускоренной перемотке. Хвала мозгу карапуза, я реально могу просто отключаться и существовать. Удобно, когда скучно, но скуку нарушили. Это был выходной, воскресенье. Батя тоже был дома и сейчас недоверчиво смотрел, как меня собирает мать. Да, папа, понимаю. Странная история. Сомнительно, но окей. Пожалуй, хмурился он. А если это старт его актерской карьеры? Мама уже все нафантазировала. Ох, а если известным актером станет? Это же будет так здорово. Наш сынок мировой актер. Ага, и наркоман. Все они там в Голливуде принюхивают. И сатанисты еще, одинохромщики. Наркоманом я и без этого стану. Пап, у меня уже план намечен. Но да, батин скепсис объясним. Как и мамины фантазии. Я тут тоже подумал. И перспективы действительно могут быть солидные. Да те же деньги. Тоже ведь неплохо. Радость родителям. В конце концов, не знаю, кем я был в прошлой жизни, если был, но я вполне могу быть здесь самым старшим. Может, мне сотни лет, и как старший, я должен заботиться о своих. Это закон, это база. Я же вижу, что они не против гонорара. Прекрасно вижу. Переезд сильно подбил кошелек, но радовать-то себя хочется, а на меня, растущего ребенка, столько трат. Не, обузой быть дерьмово, вздохнул я. Ладно, мать, вези меня. Была поздняя весна, уже тепло, так что меня одели в милый детский спортивный костюм с тремя полосочками, и повезли. Ехать было недалеко, и через 20 минут уже прибыли. Огромное, новомодное белое здание с вывеской «Ее ЦОРП», «Евгения и Евгений», их там что, несколько, и знаете, что-то меня сразу начало смущать. Пока я соображал, что мама уже зашла, нас встретили на ресепшене, и провели в съемочный зал. И лишь тогда я понял, что не так. Дорогущий красный кабриолет на парковке для гостей. Он меня смутил. Мздрасте. Накрашенный паренек с лакированными волосами встретил нас первый. Анна и Михаил, правильно понимаю, он жевал жвачку. Ага, мама косится на это создание. Понятненько, он достал телефон и начал что-то печатать своими длинными крашенными ногтями. Приятно познакомиться, я Сергей. Проходите и ожидайте. Это чудо мужской красоты кивнуло нам в приветствии. И кокетливо пошло внутрь съемочного зала. Мы с мамой недоуменно смотрели ему вслед, и лишь в последний момент решились пойти следом. Так вот как выглядят люди Голливуда. Мы зашли внутрь. Хромакей, декорации, камеры, съемочный персонал. В этом зале было все. Особенно меня впечатляли лучи профессионально расставленного света. Казалось, что за кулисы и сцена вообще разные миры. Прикольно. Но, увы, все не могло продолжаться так идеально. То, что меня смущало с самого начала, получило продолжение. «Так это вас мы так долго ждем», — я услышал женский, язвительный голос за спиной. «Господи, вы можете не опаздывать на работу, вам за что платит». Мама поворачивается. Высокая, статная женщина с золотыми волосами и в белой длинной шубе стояла в закулисье рядом с нами. Но стояла не одна, а держала на руках еще одного малыша. Светловолосая девочка, такой же карапуз примерно моего возраста. И как это понимать? А, не-не, вы ошиблись. Мы не персонал. Мама, как всегда, доброжелательно улыбнулась. Мы, разве, сказали, что кого-то ждем? И почему вы с ребенком? Мы, эй, Сергей, она снова ее перебила. Это как понимать? К нам вернулся тот мужчина, осмотрел нас и, ох, как мне все это не нравится. Анна, вас не предупредили? Да, вздохнул он. О чем? Мама нахмурилась. Теперь это не проба, это кастинг. Госпожа Синицына с сегодняшнего дня тоже претендует на роль. Ее получит победитель, ребенок нужен только один. У меня дернулся глаз. Дружелюбие мамы постепенно начало пропадать, и она повернулась на женщину с дочкой. Зеленоглазая девочка заинтересованно оглядывалась вокруг и все рассматривала, а ее мать хмуро смотрела на нас. Какой, нахрен, кастинг? Какой победитель? Что это за клоунада? Я что, какой-то зверек в цирке? Черт, еще фамилия знакомая. Где я ее слышал? Синицына старшая поправила шубу и спросила. И вы что, тоже купили пробы? Купили? Нет, нас пригласили. Ха, стервозно задрала она бровь. То есть вы даже не заплатили за такую возможность? Сергей, скажите, что это какая-то шутка, из-за них вы до последнего не хотели допускать мою котеньку. Это вот они были на нее записаны. Них, у мамы дернулся глаз. И что не так с нами? Из какого вы рода? Какого клана? Никакого. Ну вот и все. Вот и все причины, почему выберут котеньку, а не вашего сына. Мы посмотрели на Сергея. Тот лишь сочувственно вздохнул. Было видно, что он и сам этому не рад, но Синицыну не допустить просто не смог. Видимо, очень много отвалили. Не, мам, это полная херня. Меня многое злит. Мое положение, мое тело, непонятки, скука, убийцы в доме. Но это рожа, эти слова, это самомнение. Такую злость я испытываю впервые. Рвать, затаптывать. Я хочу праведного насилия, не физического, так морального. Но нет, нет, нужно быть спокойнее. Мама меня этому учила. Злые люди помрут раньше, нечего на них время тратить. Да пусть подавится этой ролью, скоты. Только, пожалуйста, скажи ей, какая она тупая манда перед уходом. Это для морального удовольствия. Ясно, мама выдохнула. Простите, Сергей, но мы пойдем. Идиотизм какой-то. Мы пришли на пробы, а не выслушивать это все. Раз Синицына так хочет эту роль, пусть получит. Мой сын не зверек в цирке, чтобы его так оценивали. Увы, мама слишком добрый и пушистый человек. Даже не помню, чтобы она материлась. Сергей со вздохом кивнул. Ну хоть он тут адекватный. Синицына же ухмыльнулась. Манда богатая. Да подавись ты, дрянь. Мама развернулась, попрощалась с Сергеем и пошла на выход. Вам вообще не стоило сюда приходить. Не для таких, как вы, это роль и эти возможности, хмыкнула в спину Синицына. Мама дрогнула и от эмоций прижала меня сильнее. Ее это задело. Тем более никто не чита таланту моей Катеньки. Наслаждайтесь, чем дано, и не лезьте на наши. Уа, уа, уа. Я замахал ручками и начал тянуться к камерам. Агу, агу, уа. Что такое, сынок? Мама остановилась. Хочешь туда? Все-таки хочешь попробовать? Агу, уа. Тянусь обратно к Сергею. Мама разворачивается вслед за моими ручками, и мы встречаемся взглядом с Синицыной. Теперь даже ее дочка улыбалась нам в спину. Ну все, дрянь, ты переступила черту. Я растопчу и тебя, и твою дочь, зазнавшаяся ты манда. Потому что характером я ни хера не в маму. Сергей, врубай камеры. Я покажу вам талант. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. После смены власти и государственного строя, император официально и законодательно вернул статус аристократии как таковой. В обязанности людей, получивших статус аристократа, входит повышенные налоги, обязательная отчетность по делам боевой магии, воинская повинность, обязательное захоронение всех родственников на учрежденных государством кладбищах и невозможность кремировать их тела, согласие на воскрешение в немертвый легион в случае необходимости, и много чего еще. В свою же очередь, все аристократы получат штамп в паспорте, территории, принадлежавшие роду, если докажите. Ну и все, собственно. Интересный факт. Практически все, кто в прошлом был аристократом, снова подали документы на получение этого штампа. Ради несомненных бонусов, естественно. Глава 4. Сергей нахмурился. Синицына омразила еще больше, а ее дочурка перестала улыбаться, видимо, начав считывать настроение взрослых. «Так вы будете участвовать?» – спросил мужчина с крашенными ноготочками. «Уа, ау, агу». Я дрыгал ножками и тянулся то к камерам, то на сцену.